Атака была настолько мощной, что даже взрослый дракон не выдерживал удар. Ходили слухи о брутальном легендарном разбойнике, который ходил с изогнутыми мечами в обеих руках и разрубал все на своем пути, а некоторые даже верили, что если бы Саран выбрал профессию берсерка, святого мечника или мастера оружия, в качестве продвинутой, вместо своего лазутчика, то мог бы в одиночку убить древнего красного дракона. Минимальным требованием для использования такого оружия было 14 единиц силы. В игре Саран специально выбрал кузнеца-мастера, который создал ему пару легендарных изогнутых мечей. Один весил 18 килограмм, другой 16. Для использования сразу двух таких монстров ему требовалось 18 силы. Закончив со скелетом, Саран вновь растворился в темноте пещеры. Безумной надежды найти легендарное оружие у него не было с самого начала, он был нацелен на гораздо более реалистичный результат – высококачественное оружие военного класса. В среднем такое оружие стоило 15 золотых диралов. Сейчас Южное княжество использовало серебряный стандарт, что делало серебряные диралы официальной валютой. Хотя золотые диралы последователи богини богатств тоже делали, они уже считались не валютой, а ценным металлом и использовались только между знатью. Золотой дирал можно было обменять на 10 серебряных, каждые 45 диралов, вне зависимости от металла, весили ровно 1 килограмм. Были, конечно, медные диралы, но их ковали простолюдины и триады, так что качество разнилось. Многие игроки поначалу попадались в махинации, связанные с этой валютой, поскольку считали, что их обменный курс такой же, как у остальных диралов. За такую реалистичность средневекового мира игроки проклинали разработчиков, поскольку многие привыкли к обычной мере золотых или просто Г. Если бы богиня богатств не создала единую систему обмена, множество игроков ломали бы голову просто в попытках обменять валюту в разных регионах у разных рас. Но были и те, кому настолько реалистичный мир очень нравился, Саран был одним из них. Для него столкновение титанов стало альтернативным миром, неразделимым с прошлой жизнью, который словно дополнял его существование. Именно поэтому он так быстро принял факт, что теперь сам стал частью игры. Продвигаясь по пещере, он все больше и больше ощущал зловещее чувство. Вскоре он наткнулся на первую развилку и трех трупов, от которых остались одни лишь кости. «Ловушка», – прошептал Саран, изучив один из скелетов. «Смерть от арбалетного болта. Видимо, рядом мощная ловушка». Со своим опытом он мог понять, что невезучий искатель приключений был прострелен не менее чем в 10 местах, даже 3 ребра были сломаны. Однако для одного срабатывания ловушки как-то многовато снарядов. Саран пожал плечами и вывернул одежду неудачников, в которой нашел несколько серебряных диралов, выцарапанную на бумажке заметку и бронзовую медаль. Убрав монеты в кошель, он попытался прочитать заметку, но она уже была нечитаемой. Бронзовая медаль показывала, что искатели приключений были из гильдии искателей приключений, как минимум один из погибших был искателем ранга Е, бедняга. Партнеры использовали его труп в качестве щита, говорили, что стать искателем приключений – скорейший путь к славе и богатству. Саран был с этим полностью согласен. Просто обобрав эти трупы, он набрал дюжину серебряных диралов и 2 золотых, лишь немногим меньше, чем обобрав всю банду в трущобах. 1, 2, 3. Саран копался в костях без каких-либо сильных эмоций. Он пережил уже слишком многое, чтобы труп в игре на него как-то влиял. Включая труп-щит, всего их было 4. ХММ, каждый в кожаной броне, видимо, волшебников с ними не было. Но с ними должен быть разбойник, верно? Волшебник, жрец, друид и колдун были профессиями для богатых. Даже простой свиток мистического снаряда стоил целых 30 золотых диралов. Учитывая цену, в каком-то низкосортном отряде не могло быть волшебника. Учитывая могущество в бою, к игрокам с профессиями чтения заклинаний относились с уважением. Однако повышать навык чтения заклинаний было непросто. Заклинаний первого уровня было около 30, на их изучение уходило около 1500 золотых диралов. Если учиться у неигрового персонажа, то уйдет в 2 раза меньше, но их было очень трудно найти. Впрочем, даже так сумма оставалась немаленькой, и это только за заклинания первого уровня, дальше цена была еще выше. В отличие от волшебников, друиды использовали божественную магию, а не мистическую, однако церемонии божественного благословения и дара природы стоили около 500 золотых диралов и были необходимы. Хотя святыни, если игрок решался пойти по их пути, брали на себя почти половину цены, В таком случае уходило всего около 300 золотых диралов. У колдунов было преимущество. Они автоматически изучали новые магические заклинания при пробуждении родословной, но опять же, сам ритуал стоил очень дорого. Если Саран не ошибался, первый ритуал стоил около 1000 золотых диралов. Его друг однажды взял взаймы у него немалую часть накоплений на этот ритуал. У классов ближнего боя, с другой стороны, таких сложностей не возникало. Игрок мог рубить и бить, пока у него было оружие. Из-за такой разницы, большинство игроков с ближним классом достигали 8-го, а иногда и 10-го уровня, пока всяческие маги шли к 5-му. Многие маги вели тяжелую и бедную жизнь, сравнимую с жизнью Сарана в трущобах, пока пытались поднять уровень. В тавернах часто можно было услышать, что меньше чем за 100 золотых мага не нанять. Маги с низким уровнем профессии были относительно слабыми, им требовался хотя бы 5-й уровень, чтобы начать демонстрировать непревзойденную мощь. Именно по этой причине команды низкого ранга не нанимали их, поскольку навык обнаружения ловушек, способный находить их с более чем 90% вероятностью, доступен только магам. Таким командам приходилось полагаться на разбойников для обнаружения и обезвреживания. Именно поэтому Саран был уверен, что среди погибшего отряда должен быть разбойник. Честно говоря, в отношении обнаружения ловушек у низкоуровневых разбойников были проблемы. На низком уровне приходилось почти все очки вкладывать во взлом. Неудивительно, что разбойники часто погибали в процессе обезвреживания, ведь одна ошибка и тебе конец. Карьеру искателя приключений можно было описать 4 словами. Высокий риск, высокая награда. Возвращаясь с экспедиции без потерь, искатели приключений часто платили за всех в баре. Саран, впрочем, делал так всего несколько раз, хотя не пересчитать, в скольких экспедициях он был. Вскоре, немного дальше, Саран заметил труп разбойника. Не имея терпения на подробный осмотр тела, он приподнял скелет и увидел, что у него не было половины головы. Кислотная ловушка. Такие ловушки были одними из самых проблемных и смертоносных для разбойников на ранних стадиях игры. Судя по форме скола черепа и вмятине в полу пещеры, он был практически уверен, что причиной гибели послужила именно кислотная ловушка. Вот и проблема. Саран достал маленький деревянный молоточек и начал постукивать им по полу. Чтобы избежать случайных срабатываний от пробегающих грызунов, большинство ловушек были оборудованы пластинами, срабатывающими только при определенном давлении, равном среднему весу человека. Еще одна причина популярности разбойников-полуросликов. Кислотных ловушек было 2 типа – магические и физические. Первая соединялась с устройством посредством магического круга, в то время как вторая с помощью пластины. До достижения продвинутых стадий профессии такие ловушки остаются смертельно опасными. Даже воины 5-го уровня могут не пережить ее. Но, даже если им удавалось пережить кислоту, они оставались инвалидами без пары конечностей. После продвинутых стадий достаточно различных ритуалов, которые дают различные усиления. Воины с безумно высоким телосложением и усилениями могут без проблем пройти прямо по такой ловушке, да даже по ловушке с магмой. Но Саран, если попадет под кислоту, несомненно погибнет. Глава 13. Перевод на русский. Вжикк. Об издоминатион. Власть бездны. Глава 13. Колода множества вещей. У Сарана ушло больше получаса на следующие 10 метров. Главной проблемой ловушек было не обезвреживание, а их поиск. Особенно ярко дело обстояло со смертельными ловушками, вроде кислотной, одно неловкое движение и привет мучительная смерть. Из-за опасности многие люди предпочитали более спокойную и стабильную работу. Нашел. С 15 единицами интеллекта и опытом из прошлой жизни, Саран почти что чувствовал опасность. Он осторожно передвинул неровный камень на стене и обнаружил сложное устройство. Рядом должен быть переключатель. Это была ловушка, стреляющая арбалетными болтами. Это сюда, это здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Саран стер пот со лба, обезвреживая многоствольную арбалетную ловушку, которая могла бы превратить его в ежа, довольно мертвого ежа. Хотя он всегда был осторожен, мощные ловушки все равно пробуждали тревогу. Такие арбалетные болты наносили примерно 12 единиц урона каждый, так что у него не будет шанса выжить, даже если каждый болт пройдет мимо жизненно важных органов. Наверное, в тяжелой броне можно было пережить такую встречу, но разбойники полагались на ловкость. Клик. Саран удержал переключатель пальцем, после чего лег на пол и ударил по рычагу кинжалом. Ловушка была сделана из особой зачарованной стали, которая начинала ржаветь только через десятилетия. Некоторые подземные ловушки были зачарованы продвинутой магией, такие будут в идеальном состоянии пару веков. Тут-тут-тут, шесть болтов одновременно выстрелили и застряли в противоположной стене. Не стряхивая пыль с лица, Саран вытащил устройство из стены и занялся компонентами ловушки. Переключатель, вот эта часть отвечает за стрельбу, модифицированный арбалет, перечислил он в уме. Хорошие вещи. Саран улыбнулся. Насколько бы разбойник ни был профессиональным, ловушку не сделать без материалов. На такую мощную ловушку ушло бы не менее 40 золотых, если покупать на черном рынке, но такое устройство способно мгновенно убить даже воина 4 уровня. Знакомые строки появились перед глазами Сарана. Ловушка успешно обезврежена. Навыки разбойника улучшились. Получено 210 профессии. Поскольку требования для обезвреживания продвинутых ловушек были высокими, опыта за них тоже давали много. Он сделал простой мешок из вещей погибшего искателя приключений и собрал все важные части, за исключением модификации арбалета. Вместо этого Саран пересобрал арбалет, который был в форме коробки, и зарядил оружие. Теперь у него был шестиствольный арбалет. Устройство было сделано так, что стрелять могло только, если заряжены все шесть стволов и стреляло оно всегда всеми шестью снарядами. Ничего не поделать, это ведь часть ловушки, а не портативное оружие. Убрав ловушку, Саран продолжил исследовать пещеру. Похоже, второй ловушкой была кислотная, но это не проблема, поскольку ее уже активировал другой человек. Кислотные ловушки с магическими активаторами стоило около 100 золотых. Тоннель был грубым, извивался тут и там, но Саран был рад, потому что в таких помещениях ловушки установить трудно, а даже если их установили, толпы мышей могли их уже активировать. Однако он все равно был осторожен. В стороне показалась неприметная каменная дверь, КРРК. Убедившись, что ловушек нет, Саран медленно ее открыл. У-у-у-у-у. Легкий ветер подул со спины, Саран почувствовал холодное касание и без колебаний ударил за себя, но перед ним предстала лишь легкая дымка. Призрак жутко улыбнулся и с визгом испарился. Призрак. Саран наперся на стену, быстро потянувшись за склянкой святой воды. Призраки не имели физического тела, поэтому нанести им повреждения незачарованным оружием невозможно. Сколько бы Саран ни бил своим кинжалом, никакого вреда призрак не получит, именно поэтому он взял с собой бутыли святой воды. Кайра-ха-ха-ха-ха. Под аккомпанемент жуткого хохота, призрак появился. Громкий визг был одним из его врожденных навыков. Низкоуровневым рычанием смерти, этот навык внушал страх. Люди, которым не хватало смелости, могли только замереть на месте и дрожать. Но Саран был не таким, у него немного болели перепонки, но ничего более. Саран метнул в призрака бутыль святой воды, и это было чертовски эффективно. Стекло разбилось, а святая вода разлетелась по всему призраку. Провизжав свои последние секунды, призрак растворился в воздухе последний раз. «Не повезло тебе, я был готов». Саран стер холодный пот и поднял маленький черный осколок духа. Такие осколки формировались, когда духи теряли свои жизни и отправлялись в забвение. Они были популярным источником силы некромантов. Из-за высокого спроса даже маленький осколок можно продать за 15 золотых. Призрак был 5 уровня, но это не имело значения, если у его противника не было святой воды или зачарованного оружия, поскольку призраки имели полный иммунитет к физическому урону. Но, с другой стороны, любой мог легко справиться с ними, если захватил бутыль святой воды. В некотором смысле призраки были самыми легкими сложными противниками. Успешное попадание святой водой, нанесено 60 урона. Цель убита. Получение энергии души цели. Получено 120 очков опыта за убийство. У Сарана было достаточно опыта, чтобы поднять профессию разбойника, но он не хотел использовать очки опыта за убийство, поскольку их было трудно найти. Из-за их редкости они в основном использовались для повышения подпрофессий, а использовать на основную было слишком затратно, поскольку ее он мог повышать попросту обезвреживая ловушки и взламывая замки. КРРК. Саран снова открыл каменную дверь, обнаружив за ней комнату и положив на время свой мешок у стены. Вся комната была забита различными вещами и мышами с пауками. На книжной полке некоторые книги были повреждены окончательно. Очевидно, здесь уже давно никого не было. В передней части комнаты стоял каменный стол, на нем лежали неизвестные ему черепа, сломанные кости и сушеные трупы летучих мышей рядом с черной деревянной коробкой. Никакого тебе редкого оружия, никаких магических предметов. Саран был немного разочарован. За исключением черной коробки все казалось совсем бесполезным. Он осторожно проверил коробку на наличие ловушек и открыл ее. Это же сделано из японского хмелегроба. Саран осмотрелся еще раз, снова убедившись, что в комнате больше никого нет. Он отошел от коробки насколько мог, после чего поддел крышку кончиком кинжала. Конечно, в такой низкоуровневой пещере не должно быть слишком много ловушек, но осторожность лишней не бывает. Кланг, крышка откинулась, внутри было три карты. В отличие от всего остального в этой комнате, карты выглядели деликатными и изысканными. По краям было мифриловое кружево, вместе с множеством алмазов, инкрустированных в края. А еще в центре был магический узор, перетягивающий на себя внимание словно водоворот. В этой эре такие карты люди произвести не могли, даже божественные эмблемы святынь не имели столько деталей. Саран был одновременно удивлен и встревожен, поскольку сейчас он ощущал довольно сложное чувство. Он знал, что это за карты. Магические инструменты легендарного класса, карты из колоды множества вещей. Колода карт, оставленная эрой мистической империи. Если верить слухам и легендам, их создал великий волшебник, просто потому что мог и хотел. Всего их было 108, в каждой хранилась особая магия, способная принести катастрофическое бедствие или немыслимые богатства. Был человек, который практически утонул в 10 тысячах мистических золотых монет, появившихся из ниоткуда. Другого убила молния и на месте. В общем, никто не знал, что может произойти. Оценка предмета. Попытался Саран использовать функцию, которую уже давно не видел, но она сработала. Перед глазами появились слова. Карта из колоды множества вещей, легендарный предмет Хатри, игрушка, оставленная эрой мистической империи, но также продукт величайших познаний алхимии прошлой эры. При активации произойдет нечто невообразимое. Говорится, что они могут дать несравненное могущество. Активировать или нет? Подумав немного, Саран стиснул зубы, выбрал карту и проколол палец, чтобы активировать ее капли крови. Карты выглядели одинаково с обеих сторон и активировались от одной капли свежей крови. Перед активацией даже легендарный волшебник не может знать, каким будет эффект. Карта загорелась тусклым светом, прежде чем впитать кровь. Словно на водной глади, по карте прошла волна и перед ним предстала живая картинка в центре. Сокровищница, полная золотых монет, драгоценных камней и артефактов, что, естественно, взволновало Сарана. Однако, незаметная тень появилась перед хранилищем и начала набивать содержимым мешок. Нет, лицо Сарана побледнело, когда он понял, что ему досталось. Божественный вор. Активированная карта ярко засветилась и тень развернулась, жадно улыбнувшись. Вор на картинке сложил руки и из карты вылетели алхимические руны. В мгновение ока Саран стал гол как сокол. Откуда-то подул холодный ветер. Саран, не отпуская три карты из рук, задрожал. Оружие, одежда, деньги, святая вода, инструменты, все украдено. Черная коробка с предметами тоже исчезла. Саран теперь сидел посреди пещеры сокровищ голышом с тремя картами в руках. Снова подул ветер. Задница начинала замерзать. Глава 14. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 14. Демоны бездны. Твою мать. Ругнулся Саран, копаясь в своем импровизированном мешке, который он, к счастью, оставил у двери. Поскольку ходить голышом было не лучшей идеей, он взял одежду с ближайшего трупа. Это был реалистичный мир, у Сарана не было игрового инвентаря или бездонного мешка. Мультипространственный мешок или пространственное хранилище тоже не выдавались по заходу в игру. Передвигаться с обычным, или даже хуже, учитывая, из чего он был сделан, мешком было неудобно, но, по крайней мере, у него был шестиствольный арбалет, способный спасти его от смерти. Маленькие вещи, которые он поднял с мертвых искателей приключения и призрака, после чего убрал в карманы, естественно, исчезли. Черт, ну почему именно божественный вор? Саран уже видел эту карту однажды. Тот неудачник решил активировать карту посреди площади. Результат был ожидаемо чудесным. Отказываясь принимать поражение, он надел заплесневелую одежду и тут же активировал вторую карту. Сразу после активации магическая сила в карте пропадала, из-за чего та становилась просто предметом искусства. Некоторые богачи собирали коллекции из этих карт, но никому не удалось собрать полную коллекцию. Среди игроков тогда были наиболее популярны три набора карт: колода множества вещей, колода мистической магии и колода судьбы. Хотя все они были реликвиями прошлого, в первой было 108 карт, во второй 72, а в третьей 36. Карты колоды множества вещей было найти проще всего, в то время как карты колоды мистической магии встречались исключительно в подземных руинах. Карты судьбы появятся только с пришествием спуском богов в мир смертных. Из них, если он не ошибался, при нем нашли только три. Тусклый свет появился из поглотившей его кровь карты. Центр начал вращаться, и вскоре появилась бесплодная земля, лишенная любой жизни. Мужчина с горбатой спиной неуклонно шел через кажущуюся бесконечной пустыню с уверенностью в каждом шаге, игнорируя песчаный шторм, бушующий вокруг. Мужчина продолжал медленно идти, не останавливаясь и не опуская взгляд. Аскет. Бурлящий поток силы устремился в тело Сарана, вместе с ужасной болью. Его словно разрывали на части, кусочек за кусочком. Со временем боль стихла, оставив за собой абсурдную усталость, как если бы он прошел тысячи миль без единой остановки. Словно его тело вот-вот сломается, но воля продолжает толкать его вперед. Колода множества вещей, аскет активирована. Пробуждение личной черты. Упорность. Телосложение повышено до 18. Изменение завершено. Слабость в теле не исчезла, но Саран чувствовал, что его тело стало радикально сильнее. Как если бы он закалился, пройдя через бесконечную пустыню с ужасной бурей. Неизвестная сила поддерживала его позади, позволяя продолжать свой бесцельный путь. Пока он может идти, каждый его шаг будет полон уверенности. Упорность – личная способность. Вы прошли через бесчисленные испытания в своей жизни, что наполнили ваш разум психической силой. Плюс 5 к сопротивлению психическим эффектам под действием психической магии. Абсолютно стоило того. Саран захохотал так, будто карты, которая украла все его вещи, даже никогда не существовала. Во всей колоде всего было около дюжины карт. За исключением двух таинственных тузов, лучшей известной картой была рыцарь-чемпион. Она повысила силу использовавшего до 20, а телосложение до 18. Что иронично, карту использовал игрок-волшебник. Он стал известен как волшебник ближнего боя и долгое время был авторитетен в великих северных равнинах, но в итоге умер в хаотичный период вместе со многими другими легендами, так что пришлось начинать с самого начала. Тот факт, что очки атрибутов было очень трудно получить, заставлял многих игроков искать альтернативные способы повышения характеристик. Обычные тренировки не повышали атрибуты игроков, которые дошли до стадии легендарных героев, поэтому нужно было тщательно продумывать, на какие атрибуты ты потратишь 90 доступных очков. Саран в прошлом достиг легенды своими силами, поскольку среди всех характеристик только харизма у него была ниже 15 очков. Так что, за исключением такого себе внешнего вида, он был хорош во всем. В общем и целом, все предметы, повышающие атрибуты, были легендарного класса, если не выше. Однако, предметами можно было повысить атрибут только до 20. Телосложение повышено на 3 очка. Это же целых 6 уровней очков атрибутов. Саран ударил себя в живот, почти со всей силы. Тот факт, что его органы даже не дали о себе знать, говорил о практически сверхчеловеческой стойкости. Обычные люди с силой около 10 единиц теперь не смогут нанести ему никакого вреда, даже если ударит со всей силы. Любой атрибут давал выдающийся талант, когда поднимался до 25 очков, но телосложение немного отличалось и давало талант перерождения уже на 20. По факту, 25 единиц одного атрибута были практически мифическим достижением. Личная способность упорность, впрочем, была не такой и редкой, ее получали многие игроки, подолгу остающиеся в тяжелых условиях. Саран первый раз получил ее в элементальном плане пламени, где почти зажарился живьем. Практически свалившись в лаву, он еще получил сопротивление огню, слабое. В итоге он был ранен настолько, что оказался практически неузнаваемым, поэтому пришлось пожертвовать легендарному жрецу большую сумму за продвинутое восстановление. Ладно, последнее. Получив что-то хорошее со второй карты, Саран был готов открыть последнюю. Если она тоже повысит его атрибуты, то будет просто замечательно. Они тогда будут даже выше, чем в его легендарном прошлом. Впрочем, такие карты были редкими, так что шансы невелики. По крайней мере, сейчас у него была харизма в 16 единиц, в отличие от прошлого аватара, который ему казался уродливым из-за низкой харизмы. И не только ему, если подумать. Черт, временами гоблины принимали его за своего. В земли эльфов проход не одобрили спустя столько попыток. Чертовы эльфы, только внешний вид и ценят, Сами-то как на подбор. Как бы там ни было, смысла сдерживаться после активации двух карт не было. С небольшой тревогой, Саран пролил третью каплю крови. Эта карта засветилась кроваво-красным светом. Последние остатки уверенности Сарана рассыпались прахом, карта начала жечь руку, и он ее выбросил. Это была карта призыва. Все карты колоды множества вещей были непредсказуемы. Некоторые могли повысить силу, другие дать богатство, но не только. Были еще карты призыва, способные призвать существ, не всегда дружелюбных к призывателю. Свет определял происхождение существа, белый святой свет был признаком небесной реальности, радужный был признаком каждого из элементальных планов, а кроваво-красный отличал существ из ада или бездны. Карта Сарана прямо сейчас призывала существо из ада. Таинственный водоворот появился из центра карты. Анимация показывала серные потоки и ледяные бури, прежде чем сфокусировалась на зловещем лице, змеедемон. Карта превратилась в темно-красный портал. Когда Саран увидел зловещее лицо, то сразу понял, с кем предстоит сражение, и попытался вспомнить информацию об этом монстре. Змеедемон, существо третьего класса из бездны, 6-й уровень вызова, 12-й уровень монстра, может использовать заклинания. Всего очков атрибутов от 85 до 95, оружие в каждой руке, может использовать мультиудар, сложность, а плюс. Змеедемон получали дополнительные пары рук по мере усиления. Каждая пара рук увеличивала уровень вызова на 5 и уровень монстра на 6. То есть, если из портала выйдет четверорукий, то он будет 18 уровня, шестирукий уже 24. Были и демоны с 8 руками, но такое легендарное существо было символом скорого пришествия лорда демонов. В прямом столкновении мне не победить, подумал Саран. Он был разбойником 3 уровня. Ему нечего противопоставить змеедемону 12-го. 6-й уровень вызова означал, что бросать вызов такому существу должны не менее 5 человек 6-го уровня в хорошей экипировке, и это еще не означало, что они победят. Даже слабейший змеедемон Сарану не по плечам. Кроме того, они были редкими существами. Скорее всего, очков здоровья у демонов 3 раза больше, чем у Сарана. Победить в прямом сражении невозможно. В разуме Сарана проскочили несколько идей. Не тратя ни секунды, он нырнул к земле и схватил шестиствольный арбалет в тот же момент, как портал стабилизировался и демон начал появляться в комнате. Он нацелился на портал и потянул курок. В то же мгновение демон материализовался. Вущ-вущ-вущ. Болезненный крик раздался по комнате. Змеедемон был почти 2,5 метра ростом и 2 центнера весом. Раньше, чем он успел увидеть комнату, 6 болтов пробили его чешую и застряли в груди. Неожиданная атака разгневала демона, и тот, даже не целясь, начал махать клинками. 20-сантиметровая панель каменного стола был разрезана пополам. Понимая, что оставаться еще хоть насколько-то плохая идея, Саран быстро бросил свой модифицированный арбалет и бросился к выходу. У него закончились варианты. Сражаться без оружия он не мог, а с оружием ему не победить. Только что демон без проблем выдержал 6 мощных попаданий. Саран не выдержит и одного попадания от него. Змеедемон тут же погнался за разбойником. Большинство демонов бездны были хаотичными и злыми существами, жаждущими крови, насилия и убийств. Их не волновали разговоры с людьми. Если их призвали, то у призывателя лишь 2 варианта: поработить или быть убитым. Глава 15. Перевод на русский. Вжикк. Абсдоминатион. Власть бездны, глава 15. Что такое удача? Сложность А+. Это означало, что змеедемон сильнейший из монстров с уровнем вызова 6. Он имел преимущество в высоте, в весе, в смертоносности. С почти 20 единицами силы он повредит внутренности Сарана, даже если ему удастся каким-то образом заблокировать атаку. Но главной причиной такой опасности змеедемонов в ближнем бою было их владение сразу 2 клинками. С высокой ловкостью и мудростью они могли легко расправляться с множеством противников, нанося серьезный урон каждым ударом, в то время как способность мультиудар позволяла производить длинные серии атак в короткие промежутки времени. Учитывая их огромную силу, парировать было практически невозможно, и эти демоны находились на нижнем или среднем уровне бесконечной бездны. Как и у всех других демонов, их шкура была прочнее зачарованной кожаной брони, а чешуя защищала как кольчуга. Теоретически, только 3 из 10 ударов Сарана нанесут демону урон. С другой стороны, сам Саран будет убит с одного удара, без брони уж точно. Ага, я тебе точно проиграю, но я не обязан играть с тобой вообще. С 20 единицами ловкости Саран мог выполнять любые акробатические трюки. Он изворачивался, ходил по стенам, посылал себя через тоннели, словно стрелу из лука. Хотя психически он был измотан, повышение телосложения до 18 позволяло бежать без отдыха. Змеедемон свирепо ревел, преследуя Сарана. Верхняя часть тела у него была гуманоидной с ненормально толстыми руками, а голова была ящера или змей. Тело было покрыто чешуей, а нижняя часть тела была пятиметровым змеиным хвостом. Это означало, что Змеедемон был мужчиной-воином, со значительным количеством силы, что было хорошей новостью для Сарана, поскольку у этих демонов процветал матриархат. Женщины были сильнее в бою и могли даже использовать заклинания. Змеедемоны двигались с выдающейся скоростью, особенно в порыве гнева. Они могли, точно как и змеи, внезапно прыгнуть на врага, что было еще одной причиной их рейтинга сложности А+. В бою они пробивали своими огромными телами ряды защиты как бамбуковые веточки, сразу отправляясь за заклинателями и поддержкой команды. Используя мультиудар с клинками в каждой руке, змеедемоны превращали заклинателей 8 уровня и ниже в мясное рагу. Заклинание паутина не могло сдержать демона с силой в 18 единиц, как и не работала на них магия влияния и контроля, поскольку у демонов было злое хаотическое мировоззрение. Если кратко, с этим монстром можно было разобраться только в бою напролом. Вот дерьмо, сбежать не выйдет. Саран бежал на полной скорости, и ему удалось накопить небольшую дистанцию между ними, но наконец-то до него дошло кое-что важное. Если он хотел сбежать, то придется потратить время на то, чтобы открыть проход, а это не меньше 3 минут. За 3 минуты змеедемон успеет догнать его, нарубить на кусочки и даже выбрать самые вкусные из них. Я должен сражаться. На бегу Саран поднял меч с трупа искателя приключений. Видимо, он уже давно здесь лежал, потому что меч был ржавым и довольно хрупким, вероятно, он просто сломается, если столкнется с оружием демона, но у Сарана все равно не было шансов, так что ему оставалось лишь надеяться на удачу. Не замедляясь, он вбежал в неисследованный тоннель. У демонов обычно около 100 единиц здоровья, что гораздо больше, чем у людей. Значит, даже получив серьезные травмы, они остаются огромной угрозой. Саран был загнан в угол. Единственный способ победить – убить змеедемона ловушками. Единственное оружие его арсенала сейчас – нечеловеческая ловкость. Каждый шаг был гораздо легче, чем у нормальных людей, рефлексы были значительно острее, а тело невообразимо гибким. Опасная игра, но вариантов не было. Он мог надеяться только на смертельные ловушки этих пещер, и что они будут смертельными для демона, а не для него. Но назвать этот план невозможным было нельзя. У него 20 единиц ловкости, ноги маленькие, шаги легкие. Змеедемон, с другой стороны, был полной противоположностью. 200-килограммовая туша занимала весь тоннель своим змеиным хвостом, вероятно, его заденет каждая ловушка. Перед ним оказался широкий тоннель. Не тратя время, он нырнул в него, даже не ища ловушки. Используя свою выдающуюся гибкость и чувство равновесия, он пробежал 3 шага по стене, прежде чем повиснуть на сталактите. Используя сталактиты в качестве опоры для рук, он прошел еще 5 метров по стене. Отталкиваясь от своего опыта, он заключил, что в этой секции тоннеля высокая вероятность встретить ловушки. Для установки ловушек требовалось место, и чем скрытнее ловушка, тем больше места требуется. Саран немного замедлился и продолжил идти по тоннелю осторожнее. Вскоре змеедемон показался на входе. Существо было в гневе от первой атаки Сарана из арбалета, поэтому тут же попыталось его догнать. Массивное тело змея было не остановить, учитывая врожденные таланты. Они двигались в 2 раза быстрее обычных людей. Но прямо перед тем, как он нагнал Сарана, земля задрожала. Хвост демона зацепил нажимную пластину, и арбалетные болты выстрелили с обеих сторон. Аркх-гха-гха-ха! Раздался демонический крик агонии эхом по пещере. 6 болтов застряли в его теле, кровь струилась из ран. В пламенной ярости и гневе змеиные зрачки были кроваво-красными. Он взревел, но не сводил взгляда с Сарана. 12 арбалетных болтов – это больше 120 единиц урона людям. Хватит на большинство воинов ниже 10 уровня. И все же, змеедемон не был в критическом состоянии. У демонов прочность была выше, чем у низших драконов. Наверное, у этого не меньше 150 очков здоровья, что было в 5 раз выше очков здоровья Сарана. Должна быть еще одна ловушка. Зрачки Сарана сжались, когда он вновь ускорился, Даже если так увеличивался шанс, что ловушку активирует он сам, тоннель был на удивление знакомым. Он вспомнил, в таком же тоннеле он встретил труп искателя приключений без половины головы, а значит весьма вероятно, что дальше еще одна кислотная ловушка. Смертельная для Сарана, опасная для змеедемона. Он глубоко вдохнул и начал ускоряться, вспомнив изогнутый путь впереди. Поскольку кислотные ловушки обычно ставили у стен, пробежать по стене как раньше не выйдет. Остается только попытаться перепрыгнуть участок полностью. Безопасная зона была примерно в 10 метрах. С 20 единицами ловкости и без усиления это действительно был его предельный прыжок. Я смогу. Для меня это почти ничто. Мировым рекордом в его мире был прыжок на 10 метров 60 сантиметров. Учитывая его атрибуты, телосложением он был как лучшие атлеты. Хотя силы не хватало, дополнительные очки ловкости должны закрыть этот проем. Идеально скоординировав каждую мышцу тела, он может использовать каждую каплю силы своего тела. Саран глубоко вдохнул. Бам! С тяжелым толчком Саран послал себя вперед. Прыгнув на 10 метров, он нелепо плюхнулся с другой стороны. Выдохнув и вдохнув новую порцию затхлого воздуха, он побежал дальше, поскольку не был уверен, есть ли кислотная ловушка и в этом проходе. Шрук. Саран мгновенно сжался. Только он завернул за угол, как металлическое копье выстрелило у его ноги. Если не рефлексы, копье не только пробило бы бедро, но и покопалось в его кишках. Струя крови брызнула из раны. Саран сжал зубы, снял рубашку и прижал к ране. Прижав руку к бедру, он начал вытаскивать копье. Кровь разлилась по всему полу. Шип копья вырвал большой кусок мышц, сильно повредив его ногу. Саран задрожал и сжался, пока вытаскивал копье. За несколько секунд он промок в холодном поту. Эвгхахахаукх. Он чуть не потерял сознание, когда его нога наконец-то освободилась от копья. Наспех перевязав обширную рану, Саран напихал под импровизированный бинт ткани, чтобы уменьшить кровопотерю, после чего медленно пошел у каменной стены. Больше ему не сбежать. Если он побежит в таком состоянии, то быстро умрет от кровопотери. Физическое состояние быстро ухудшалось, пока кровь продолжала литься из тела. Его единственная надежда теперь – кислотная ловушка, которой за его спиной может и не оказаться. Если там будет еще одна арбалетная ловушка, то ее, скорее всего, не хватит. Время теперь текло еще медленнее. Когда змеедемон наконец-то появился, Саран чувствовал, что сейчас самое время молиться судьбе. Судьба оказалась на его стороне. Саран был практически прав насчет прошлого тоннеля. Ловушка была, но не кислотная. Бам! Взрывные ловушки были двух основных видов. Взрывчатка под землей или магические устройства, посылающие огненные шары. Когда камни прекратили сыпаться с потолка, он услышал движение обломков. Облегченный вид Сарана быстро сменился раздраженностью и бледнотой. Он закричал во весь голос: «Как же тебе не хочется умирать, чешуйчатый ублюдок!» Саран крепко сжал рукоять меча, в его глазах теперь была видна жажда крови, сразу за отчаянием. Пора сразиться за свою жизнь. Глава 16. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 16. За жизнь нужно сражаться. Активировать вуаль теней. Силуэт Сарана стал едва заметен в темноте. Он оторвал кусок ткани от порванной рубашки и наложил еще один жгут над раной, чтобы предотвратить дальнейшую потерю крови. Но это лишь временное решение, рана станет только хуже, если он не снимет жгут вовремя. Назначить весь опыт на профессию разбойник. Саран спокойно поднял меч. Очки опыта за убийство были типом энергии души, который находился выше всех остальных очков опыта. Его можно было использовать практически на все, что связано с профессией и подпрофессиями, ими платили за смену профессии и повышение ранга. Более того, для жертвенных ритуалов они использовались в качестве материала, нужны были для призыва монстров и даже находили применение в алхимии. В обычных обстоятельствах никто бы не использовал такой драгоценный ресурс на низком уровне, ведь он обязательно пригодится в будущем. Однако, чтобы он пригодился в будущем, нужно, чтобы это будущее было. Профессия разбойник теперь 4 уровня. Получено 24 очки навыков ЛВК 20+, Инт 18, 10, 2, очки здоровья увеличены на 10 здоровья профессии 6+, ТЛС 18, 10, 2. Получено 1 свободное очко атрибутов. Бледное лицо Сарана приобрело немного красок, поскольку 10 дополнительных очков здоровья, полученных с уровнем, изменили его статус серьезно ранен на умеренно ранен. Рефлексы больше не тормозились раной, а потребление очков выносливости больше не было двойным, каким оно становилось при серьезных травмах. Он назначил все очки на скрытность разом, подняв навык до 102 единиц. Когда этот навык достигает отметки в сотню, активация в Урале теней имела такой же эффект, как большинство продвинутых навыков размытия. Теперь его практически невозможно заметить, если не искать специально. А свободное очко атрибутов он, стиснув зубы, назначил на телосложение, поскольку разница между 20 единицами ловкости и 21 была совсем незначительна. Пока не будет 25 очков, позволяющих получить легендарный навык «Реальность теней», телосложение будет эффективнее. С его практически нечеловеческим телосложением микробы не будут страшны, а потому рана не ухудшится из-за них. Кроме того, еще одно очко и он получит навык перерождения. Для его будущего пути это важный навык. Всего одно очко в телосложении, и Сарану стало значительно легче. Он прокрался к повороту тоннеля. Ловушек может быть больше, он не может позволить себе попасть на еще одну. Исследовать пещеру дальше в вариантах не было, по крайней мере до получения навыка чутье ловушек. Саран должен как-то убить змеедемона, и сделать это быстро. Учитывая темпы восстановления демонов, опасность увеличивалась с каждой секундой. Отдохнуть он может после, сколько захочет. ХММ, значит не пороховая. Саран медленно приближался к демону, анализируя ситуацию. Взрывная ловушка, должно быть, была с огненными шарами. Саран не чувствовал элементов в воздухе, потому что навыка создания заклинаний у него не было, однако прошлый опыт помогал. Не слишком далеко впереди показался силуэт извивающийся на земле подранной змеи, покрытой ожогами, расколовшейся чешуей и кусками плоти. Высокий и тяжелый демон не мог уклониться в узком тоннеле, поэтому получил урон полностью. Если бы не врожденная защита, он бы уже стал куском подгоревшей змеятины. Демон все еще жив, но хорошим его состояние не назвать никоим образом. Кишки уже были не внутри, кости торчали по бокам, не говоря о сломанной спине. Если бы он не был демоном, то уже давно бы погиб. Ш-с-с-с. Прошипел змеедемон, уставившись на Сарана своими злобными глазами в тот же момент, как он показался в его поле зрения. Змеедемоны низших рангов, с четырьмя и двумя руками, могли общаться только на ломаном демоническом. Учитывая черты их вида, только у самок был относительно высокий интеллект, но только заклинатели могли выучить какой-нибудь другой язык, вроде обычного человеческого. Змеедемон был настолько одержим идеей убить юношу, который вызвал его в этот мир и так травмировал, что несмотря на все свои раны, продолжал ползти к нему. Глупый зверь не мог сдерживать ярость, жажду крови и желание убивать все вокруг, да и не собирался сдерживать. Кланг. Змеедемон делал хуже только себе, но ему удалось ударить одним мечом, продолжая шипеть от боли. Саран легко уклонился и воткнул ржавый меч в грудь противника, пронзив порванную чешую. Горячая кровь выплеснулась из раны. Большинство рептилий были хладнокровны, но многие змеедемоны жили в вулканических регионах. Эф-ша-ша-ша. Немного крови брызнуло и на Сарана, он почувствовал обжигающую боль. Он тут же отступил от змеедемона. Кислотная кровь, точно как от кислоты, на месте соприкосновения с кровью появились маленькие язвы. Видимо, это существо было потомком какого-то демона высокого порядка, потому что кислотная кровь была чертой исключительно драконов и, собственно, демонов высокого порядка. Удар мечом нанес серьезный урон практически мертвому демону. Используя свои последние капли силы, тварь начала безумно и бесцельно махать мечами, но все было мимо. Змеедемон в таком состоянии мог показать не больше процента своей силы, из-за ран у него замедлилась скорость, окончившаяся выносливость не позволяла продолжать. Это конец. Уклонившись от еще одного удара, Саран глубоко вдохнул и издал боевой крик. Двумя руками схватив меч, он прыгнул вперед и нацелился на сердце. «Умри!» — закричал он с налитыми кровью глазами. У змеедемонов были ненормально крепкие черепа, поэтому без оружия редкого ранга атаковать голову бессмысленно. Демон содрогнулся и напряг тело, насколько мог. Саран вытащил клинок из груди здоровенной туши, и демон весом 200 кг наконец-то закончил сопротивляться. С глухим стуком огромный зверь упал на землю. Хах! Саран тоже плюхнулся на землю, его бедру стало хуже в бою. Сражение в состоянии адреналиновой ярости выжигало весь запас выносливости. Большинство существ с 19 единицами телосложения не способны сражаться в таком состоянии больше получаса. Но с 20-м очком телосложения, что человек, что монстр, могли сражаться вообще без передышки, из-за ненормальной скорости восстановления выносливости. Саран осторожно разрезал ткань бедра мечом и отрубил мертвое мясо с краев раны. Больно, но необходимо, если он хочет поправиться быстрее. Перед его глазами появились строки текста. Удар в прыжке. Успешно. Урон увеличен на 2, сил 12, 10, цели нанесено 13 физического урона. Цель убита. Получение энергии души цели. Получено 1800 очков опыта за убийство. Таинственная сила перетекла в тело Сарана, это была энергия души змеедемона. Была однажды теория, что каждый игрок имеет скрытый титул «Дитя резни», позволяющий получать крупицы божественных сил бога войны. Предполагалось, что именно божественная сила позволяет игрокам развиваться гораздо быстрее неигровых персонажей. Но это просто теория без каких-либо реальных подтверждений. Сарана не сильно волновали такие вещи, зато он точно помнил, что игроки получали от 10 до 20% дополнительного опыта за убийство, если изучали навыки, связанные с душами, некромантией и резней. Отдохнув некоторое время, Саран немного восстановился и теперь решил проверить свои находки. Демоны бездны редко носили деньги, но их экипировка была редкого класса, если не больше. Он тут же подобрал один из двух мечей. Оценка предмета. Саран, пока производилась оценка, изучил меч своими силами. 1,5 метра в длину, клинок 10 сантиметров в ширину. На рукояти странные руны, которые были выгравированы извивающимися как змея. Сам клинок светился бледно-багровым, как если бы был обжигающе горячим. Лезвие оказалось особенно острым. Хотя меч был гораздо острее оружия ранга военное, у него был и минус, огромный вес. Тип предмета. Меч змеедемона плюс 1. Класс оружия. Редкое. 1 класс. Описание предмета. Закаленный вулканическими камнями бездны. Этот меч удивительно острый и накладывает плюс 1 огненного урона каждой атакой. Требования. 14 плюс силы. Особые эффекты. Для существ маленького и среднего размера меч считается двуручным. Требование силы повышается на 2. Мне не хватает силы. Было первой мыслью Сарана, еще когда он только поднял меч. Размер и вес явно не подходил людям. Их все же делали для змеедемонов. Хотя Саран мог держать двуручный меч, его удары были медленными из-за веса и полного потенциала такого оружия ему не достичь. Если говорить кратко, то обычный человек, хоть и может поднять что-то весом под полсотни килограммов, но использовать в бою, пока он будет поднимать такую громадину, его на лоскуты нарежут. Кроме того, если игрок не подходил под требования, оружию требовалось больше выносливости, оно наносило меньше урона и замедляло атаки. Саран мог оставлять остаточные изображения, используя кинжал, но с двуручным мечом даже половину этой скорости не достигал. Черт, тут еще и штрафы. Он сделал несколько взмахов и его руки начали болеть. Некоторые механики столкновения титанов были той еще болью в заднице. Обычный игрок мог пройти 20 километров без проблем, но спешным шагом только 10, а бегом не больше 2. Даже усталость была идеально воспроизведена в игре. Многие игроки, не ожидавшие такой реалистичности, потом жаловались. По этой причине Саран знал, что такая боль и усталость были штрафом силы. Хотя в игре не указывались детали штрафа, он мог догадаться о них сам. Точность минус 4, урон минус 4, скорость атаки минус 4, потребление выносливости плюс 200%. Обычно он мог непрерывно сражаться 10 минут, с этим мечом протянет от силы 2. Саран горько улыбнулся и положил меч на землю. Что ж, оружие сделанное для 200-килограммового монстра. Телосложение у него было в достатке, но силы не хватало знатно. Обычные двуручные мечи весили 2-3 килограмма. Этот весил не меньше 15. Кроме того, мечи были парными, то есть вместе 30 килограмм, если не больше. Мечи весили почти как худая юная леди. Без легендарной профессии, какая у него когда-то была, Саран не сможет потратить столько очков на силу, которой у него было 12. С такой силой ему доступно лишь обычное оружие людей. Видимо, остается только продать. Используя их, он даже в половину сил сражаться не сможет. Саран вздрогнул, закинув 2 обмотанных громадных меча на спину. Только потом он понял, что 12 силы недостаточно, чтобы дотащить их до города. Но редкое оружие первого класса стоило не меньше 100 золотых, а на двуручные мечи цена обычно была на 20-50% выше, так что они могут стоять целых 3 сотни золотых диралов. Что ж, видимо, 12 силы все-таки достаточно. За счет продажи этих двух мечей брат с сестрой смогут вести куда более достойную жизнь. Глава 17. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 17. Продвинутый разбойник. Труп змеедемона можно продать за немалую сумму, поскольку части их тела используются для множества различных штук. Из кожи можно сделать продвинутую кожаную броню, а сердца были популярны среди заклинателей. Даже кровь использовалась в алхимии. Однако в южных городах редко встретишь возможность купить демонические предметы и материалы, из-за чего трудно установить их цену в диралах, в отличие от относительно легко продаваемого оружия. Саран не мог утащить слишком много предметов в любой случае, а еще тревожился насчет церкви. Если информация о змеедемоне просочится, то церковь займется ею и, вероятно, устроит ему инквизицию. Призыв демона в мир смертных – серьезное оскорбление. Поднять уровень разбойника. Быстро обработав раны, Саран вновь поднял уровень профессии разбойника. Без зелий здоровья он может восстановиться только таким образом. По крайней мере, теперь его статус был легкое ранение. Профессия разбойник теперь 5 уровня. Получено 24 очки навыков ЛВК 20+, Инт 18, 10, 2, очки здоровья увеличены на 10 здоровья и профессии 6+. ТЛС 19, 10, 2. Получен боевой навык теневой удар. Профессия разбойник поднялась до 2 ранга. Вы можете единожды провести ритуал очищения крови. Вы можете выбрать новую профессиональную способность. Саран, не вчитываясь, провел взглядом по списку. Разница в силе между первым и вторым рангом была заметнее, чем просто между уровнями. Первый ранг в основном имела серая масса, всякие бандиты и прочие особи, водящиеся в городе, в то время как люди, достигшие второй ранг, могли покидать город и становиться искателями приключений. Более того, при переходе на второй ранг появлялась профессиональная способность. Как бы там ни было, он отправил все заработанные очки на обезвреживание ловушек. Сарану не помешает лучше замечать ловушки, ведь он еще не закончил изучать пещеру, а попасть на опасную ловушку снова не хотелось. Разбойники получают выбор из 3 личных способностей, достигая второй ранг. Слепой бой умение. Разбойник адаптировался к бою в темноте, скрываясь в тенях годами. Больше он не ограничен зрением в бою и может использовать слуг, запах и даже инстинкты, благодаря чему представляет значительную силу даже в полной темноте. Уклонение плюс 1, точность плюс 1, мастерство оружия умение. После продолжительной тренировки разбойник может использовать любое боевое оружие, включая, но не ограничиваясь, мечи, двуручные мечи, изогнутые мечи, арбалеты, бастарды, копья и моргенштерны. Уклонение плюс 1, урон плюс 1, уклонение умение. Пережив множество сражений, разбойник полностью использует свою ловкость и уклоняется движениями, недоступными обычным людям. Уклонение плюс 1, рефлексы плюс 1. Саран без промедления выбрал мастерство оружия, как уже делал в прошлом. Это была критически важная способность не только для разбойников, но и вообще для всех бойцов ближнего боя, поскольку с ней игрок мог воспользоваться любым предметом в качестве оружия в экстренной ситуации. Кроме того, она использовалась для изучения множества боевых навыков, вроде тяжелого рубящего удара, для изучения которого требовалось это умение и основы фехтования. Мастерство оружия автоматически могли получить только воины, хотя еще его можно было достичь тренировками. Несмотря на это, Саран сразу же выбрал эту способность, потому что не мог тратить много времени на ее получение. Получение способности путем тренировок займет не меньше 2 лет, поскольку игроку нужно тщательно выучить сильные и слабые стороны огромного количества оружия. В этот период времени Саран может заняться куда более полезными вещами. Ритуал очищения крови был доступен только богатым людям. Он очищал тело от всех неидеальных деталей, а также пробуждал потенциал крови. Если говорить проще, ритуал поднимал очки здоровья по специальной формуле без необходимости повысить уровень. Если брать Сарана в качестве примера, то сейчас у него было 52 здоровья. Если он пройдет через этот ритуал, то новым здоровьем будет здоровье профессии 6+, 19, 10, 5+, ТЛС 19 плюс базовое здоровье 10 равно 80 ОС, то есть целых 3 уровня здоровья. Вот насколько мощный ритуал. Но, конечно же, всему была цена. За ритуал приходилось заплатить больше 1000 золотых. Его можно было проводить после каждого повышения уровня, и тот, который проводился после становления легендарным, был величайшим. При нем игрок получал особенный талант, легендарная жизнь, способность, благодаря которой бойцы ближнего боя в одиночку побеждали драконов. Пока Саран не хотел думать об этом ритуале, поскольку провести его можно было только раз на ранг, а на такой стадии единственным эффектом будет повышение здоровья, что его не слишком волновало. Более того, для проведения ритуала требовались редкие материалы и два базовых навыка – создание заклинания и знания. На такой стадии их получить непросто, не говоря о 1000 золотых. У Сарана однажды был товарищ по команде, который хотел подняться с колдуна до драконьего мага, на это ушли почти все сбережения команды. За 1000 золотых Саран может полностью экипировать себя достойными вещами и удвоить боевую силу. В этот момент атрибуты Сарана изменились. Имя: Саран. Раса: полуэльф. Атрибуты: сила 12, ловкость 20, плюс 1, телосложение 19, интеллект 18, плюс 1, мудрость 15, харизма 16, мировоззрение: законопослушный злой. Профессия: простолюдин 10 ур, макс разбойник 5 ур, 0-3 тысячи, 2 ранг, очки здоровья, ОС, 52-52, очки опыта, АА, 950, АА за убийство, 0, АА профессии, не назначены, очки навыков, нет, очки атрибутов, нет, статус, легкое ранение, профессиональные навыки, скрытность 102, воровство 35, взлом 45, ловушки 54, легендарные навыки. Всемогущие руки запечатано, ослабшая душа, личные способности, ловкая левая рука, фотографичная память, упорность, профессиональные способности, захват теней, мастерство оружия, умения, боевые навыки, теневой удар. Начиная со второго ранга на повышение уровня требуется значительно больше опыта, но еще он получил долгожданный навык, теневой удар, боевой навык. Разбойник постепенно понимает силы реальности теней, благодаря чему приобретает способность одолжить силы теней для атаки заклинания. Теневой удар можно активировать во время удара со спины или применения убийства, благодаря чему будет добавлено 5 единиц дополнительного урона теней, игнорирующего физическую защиту. Наносимый урон и количество использований повышается за каждый уровень профессии. Для изучения требуется захват теней. Мощный навык. Саран на 5 уровне мог использовать его 5 раз в день. Если у цели нет теневой защиты, он нанесет 5 единиц урона сквозь любую броню. Для людей низких уровней это было почти смертельно. Второй ранг был отправной точкой каждой профессии. Волшебники больше не считались слабыми, поскольку могли начать изучать мистическую магию 3 уровня, в то время как воины начинали изучать боевой навык Кай, чтобы потом стать рыцарями, святыми мечниками или мастерами оружия. Монахи могли начать изучать заклинания усиленные ци, которые в будущем будут обязательны для становления борцом или монахом-аскетом. Вкратце, все профессии получали огромный бонус со второго ранга. Похожим образом разбойники могли начать специализироваться в различных аспектах со второго ранга, в зависимости от их выбора. Божественные воры способны проникнуть через любую охрану и украсть что угодно. Лазутчики специализировались на скрытности, а убийцы, конечно же, на убийствах. Саран не планировал выбирать один из этих классов в ближайшем будущем. Если забыть о жестких требованиях, этот выбор еще и 5000 очков опыта за убийство требовал. Обычно неигровые персонажи тратили годы на получение одной из продвинутых профессий, в то время как игроки могли пропустить этот этап, потратив очки опыта за убийство, фактически чистую энергию душ. На самом деле, выбор продвинутой профессии не всегда полезен. У божественного вора слишком мало боевых способностей, лазутчикам не хватало способностей с большим разовым уроном, а убийцы были отличными убийцами. И все, больше ничего отличного. В отношении выживания просто разбойник была лучшей профессией для Сарана. По крайней мере, с базовой профессией проще, пока он не наберет 1000 личных способностей. Личные способности, профессиональные способности и дарованные способности, естественно, делали человека мощным с любой профессией. Например, кто-нибудь с набором рукопашный бой великий мастер, сантиметровый удар легендарный, слепой бой легендарный, экстремальное шестое чувство и чувство опасности легендарное мог раскрошить целую армию, перемещаясь по полю боя как сумасшедший. Уровень профессии был просто одним из множества аспектов, которые и были настоящей силой. Больше всего в настоящем бою за жизнь и смерть ценилась общая сила. Не только уровень, но атрибуты, навыки, способности. Как говорил закон Конникин, объем деревянного ведра определяет самая короткая планка. Именно это решало, достигнет человек вершины или нет. Глава 18. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 18. Награда. Физическое состояние Сарана постепенно приходило в норму. Рана на бедре чесалась и онемела, но это был хороший знак, явно показывающий эффективность его 19 телосложения. Постепенно рана закрывалась, но по сравнению с эффектом навыка перерождения процесс был очень медленным. Полностью он восстановится через день, максимум два, но Саран, очевидно, не мог позволить себе провести столько времени в пещере. Он продолжил исследование без риска того, что рана снова откроется. Поскольку мечи были очень тяжелыми и с ними Саран чувствовал себя как в полной тяжелой броне, он оставил их на полу. Слишком уж они его замедляли. Три использованные карты колоды множества вещей он забрал, поскольку они могут быть полезны в будущем. Еще он вытащил из тела змеедемона 6 наиболее целых болтов и перезарядил арбалет, который может спасти его в этой пещере, которая снова разделялась на два тоннеля. Саран выбрал левый, ожидая встретить еще одну секретную комнату. Большинство ловушек были активированы во время сражения со змеедемоном, но Саран все равно был осторожен. Сантиметр за сантиметром, он медленно пробирался по пещере, тщательно пытаясь заметить еще активные ловушки. Как он и ожидал, ловушка с шипами все еще работала. Если ее активировать, то весь пол покроют ядовитые клинки. Леденящий ветер прошелся по тоннелю. Судя по тонким лучам света, этот тоннель связан с поверхностью. Острый запах наполнил тоннель. Он чем-то напоминал формалин, но был гораздо сильнее и смешан с кровью. Мумия. Сцена появилась в его голове. В прошлой жизни он встретил бесчисленное множество этих монстров и хорошо помнил их характеристики. Мумия нежить, 2 ранг, уровень вызова, 3 уровень монстра, 6 обладает способностями заклинаниями, высшие и низшие атрибуты, 18.5, всего очков атрибутов, 65-75, особенности, нежить, коррозия смерти, сложность, D+. Саран был прав, спереди стояли тела, их движения были не только медленными, но и хромыми, даже дети могли убежать от мумий. Перед ним были обычные мумии без каких-либо выдающихся способностей или усилений, только естественные характеристики и статус нежити. Свою ужасную скорость они компенсировали силой и телосложением. Их сила была на уровне с обычными взрослыми, в то время как телосложение держалось на уровне 15, делая их танками среди всей нежити, крепче были только зомби. Фвущ. Шторм арбалетных болтов полетел в мумий. 6 болтов попали точно в одну мумию. Она пошатнулась и упала замертво на пол. Нежить питали сгустки энергии смерти. Если обрубить этот поток, то они тут же умирали.